чтобы общаться на расстоянии и передавать энергию, — с гордостью говорит бабушка. А когда настал час отъезда, племя, желая отблагодарить его, вручило твоему дедушке целый мешок рубинов, один другого крупнее. «Вау!» — изумляется Артур. «Твой дедушка не знал, что делать с этим сокровищем. Он хотел получить совсем иное», — шепотом произносит бабушка. «Он хотел узнать тайну проникновения в мир мини-путов». Артур с сомнением смотрит на бабулечку, затем бросает взгляд на рисунок, где изображена принцесса Селения. «И они открыли ему эту тайну?» — нарочито небрежно спрашивает он, чувствуя, что бабушкины слова могут изменить всю его жизнь. «Не знаю», — печально отвечает бабушка. «Началась большая война. Я вернулась в Европу, а дедушка остался в Африке и пробыл там всю войну. Целых 6 лет о нем не было известий. Мы с твоей мамой уже думали, что больше никогда его не увидим. Он был очень храбрый, и мы боялись, что он погибнет в одном из сражений». Артур молчит. Ему не терпится узнать, что было дальше. «Ну, однажды я получила письмо и фотографию вот этого дома. Дедушка писал, что он вернулся, и теперь мы вместе будем жить в этом доме». «А дальше?» — с нетерпением вопрошает Артур. «Дальше от радости я потеряла сознание. Для меня такое предложение было слишком неожиданным. Я привыкла, что твой дедушка всегда путешествует». Артур весело смеется. Он прекрасно знает, что взрослые никогда не говорят всей правды. Бабушка наверняка заплясала от радости. «Ну а потом? Что ты потом сделала?» «Я поехала к нему, и мы стали жить здесь». «Да, восхищенно тянет Артур. Молодчина наш дед!» Бабулечка встает и захлопывает книгу. «Ну, а я, как видишь, всего лишь слабохарактерная женщина. 5 минут давным-давно прошли, а ты все еще не спишь». Она широким жестом откидывает одеяло, предоставляя Артуру возможность быстро скользнуть в кровать. «Знаешь, — доверительно говорит мальчик, натягивая одеяло, — я бы тоже с удовольствием отправился к мини-путам. Если дедушка когда-нибудь вернется, он ведь раскроет мне свой секрет, правда?» «Если будешь умницей и станешь меня слушаться, я, пожалуй, поддержу твою просьбу». Артур целует бабушку в щеку. «Спасибо, бабулечка. Я знал, что могу на тебя положиться». Бабушка готова растаять от такого заявления. Однако она берет себя в руки и твердым голосом говорит: «А теперь спать». Артур мгновенно поворачивается на бок, закрывает глаза и делает вид, что спит. Бабулечка целует внука, забирает книгу и тушит свет. Мягко ступая войлочными тапочками, она обходит скрипящую половицу и идет в кабинет мужа. Войдя в кабинет, она останавливается и тяжко вздыхает. «Нам очень не хватает тебя, Арчибальд. Очень-очень!» Ответом ей служит тишина. Погасив свет, она еще раз вздыхает и закрывает за собой дверь. Глава 3. Сегодня фантазия Артура превращает дверь сарая в массивные тяжелые ворота, за которыми хранится гоночная машина. Артур отпирает воображаемые замки и с видимым трудом распахивает воображаемые ворота. Ворота распахиваются, и Артур, опустившись на колени, выводит гоночный автомобиль из гаража. Мотор мощностью 800 лошадиных сил уместился под капотом длиной в 3 сантиметра. Чтобы представить это себе, надо иметь недюжинное воображение, но на его отсутствие Артуру жаловаться не приходится. аккуратно, одним пальцем, он подталкивает машинку к выходу из сарая.